440-й день. Спал беспокойно. Снилась какая-то муть. Снова картинки из детства и солнце. Настолько яркое и жаркое, что я проснулся от того, что жутко хотел пить. Предрассветные сумерки достаточно освещали каюту. Я поднялся с постели на ноги и сразу почувствовал ненормальность наклона палубы. Сидим на мели с приличным креном. Юра вздрогнул и открыл глаза. «Спи, я на камбуз, пить хочется». Юра ничего не ответил и не пошевелился. Его веки опустились, и он снова громко засопел. Аврора как вымерла. Все просто смертельно устали и вымотались. Даже на камбузе тишина. И как следствие, несколько дней пережитого шторма полный бардак. На полу посуда. Шкафчики тоскливо смотрят на меня перевернутым нутром, коряво распахнув дверцы. Я поднял с палубы эмалированную кружку с обитой эмалью и налил воды из расходного бачка со стены, который держался на одном анкере. Жадно опустошил кружку и сразу налил еще. Подошел к иллюминатору, открыл его и осмотрел пристань на железке и щитовой барак дежурной службы, рядом с которым прохаживается караульный, а его напарник замер у трапа, спущенного с Авроры на берег. «О, Николаич!» Вася с сонным видом вошел в кают-компанию. «Тоже не спится?» «Ага, нет новостей из эфира». «Так все стандартно. Телеграммы, переговоры капитанов, да чья-то шифрограмма проскочила. С Амурки, скорее всего». «И где же они провалились?» Задал я сам себе вопрос вслух и присел на поднятый табурет. «Американцы?» «Угу. Вот куда они делись?» «Может...» Вася тоже выпил воды и наклонился в раздаточное окошко, пытаясь обнаружить там Володю. «Может, они тоже на юг подались? Топливо у них целый танкер. Вот и шарахаются, изучают новый мир. Ну или нашли кого-нибудь вроде нас и прививают им азы истинной демократии». «Вовка, хватит дрыхнуть, экипаж готов завтракать!» «Всем голодным в столовку на железке!» Сонным голосом ответил Володя и выглянул в окошко. «Ой, Сергей Николаевич, я просто с комендантом договорился, что в столовой на наш экипаж утром будут рассчитывать. А у меня тут и печь сорвалась с места во время шторма, и проводку замкнуло. Я могу, конечно, титан вагонный растопить. Да, если уж проснулся, то растопи, будь добр. Хоть кофейку выпить». Я вообще не особый любитель телевизор смотреть, но до волны в основном просматривал новости. Да, пару каналов, связанных с путешествиями и рыбалкой, но там же реклама. А вот сейчас, когда я, Вася и Володя уселись за столом, на котором стояли три кружки и парили ароматом кофе по всей нашей изможденной штормом посудине, в кают-компанию один за другим потянулся народ. Ага, на запах, как в той рекламе. Пили кофе молча, каждый был погружен в какие-то свои мысли и раздумья. Первым тишину прервал Иваныч. «Вась, ты это, допил?» «Так точно». «Дуй к себе и радио Фиме дай. Если есть кто сейчас в лесном из наших посудин, то пусть выдвигается сюда. Правильно?» Иваныч посмотрел на меня. В ответ я только кивнул. «На Авроре останется только боцманская команда. Остальной экипаж возвращается на Сахарный». «С командировочными что делать?» спросил Юра. «Ничего, также в составе экипажа перемещаются на Сахарный. Да, и подготовь к перевозке арсенал и оружейку», — ответил я за Иваныча. «Понял, сделаем. Тогда, раз такой пердемонокль, я, может, дам команду на демонтаж утеса и кормового пулемета?» «Да, можно снимать», — кивнул Иваныч. «А с главным калибром позже разберемся». «Ну, раз так, то пойду, дам радио и тоже приступлю к демонтажу своего хозяйства». Вася уже окончательно проснулся и с бодрым видом покинул кают-компанию. «А где Винод?» – спросил я вроде как у всех. «Дрыхнет в кубрике, в гамаке», – отмахнулся Иваныч. «Страху натерпелся. Наш эскулап на него всю валерьянку извел». Утром следующего дня весь экипаж со своим скарбом и арсеналом перебрался в прибывший на рассвете МРС из лесного. Набились плотно, Но нам всем было плевать на комфорт и удобство. И 4 дня перехода провели в горизонтальном положении с перерывами на еду. На Сахарном швартовались ночью. Но это не помешало Макарычу и Максиму примчаться на пирс, как только капитан МРСа опознался по радио. Немного прихрамывая, я сошел на берег с рюкзаком за спиной и большой сумкой в руке. «Ну, с приехалом!» Улыбаясь, но с нотками осуждения в голосе, подошел ко мне Макарыч. «И я рад тебя видеть!» Протянул я ему руку, затем поздоровался с Максом и сказал ему: «Иванычу помоги, и там индус, его в форту пока поселить». «Какой индус?» «Индийский, блин!» Ответил я, посмотрел на горизонт меж островами архипелага и добавил: «Ладно, я тоже в форт. Чего среди ночи домочадцев-то будить? Я надеюсь, о наших приключениях, кроме вас двоих и связистов, больше никто не знает». «Да уж, молчали все», — вздохнул Макарыч. «Ох, Сергей Николаевич, не сидится тебе на пятой точке ровно». К рассвету в застенках у Макарыча был выпит не один чайник с сухарями. За чаепитием наш особист и командующий обороной, то есть Максим, получили весь объем информации о нашем походе, в том числе и топографической. «Вот такая, значит, у нас обстановка». Я, наконец, отодвинул кружку. «Макарыч, я оставлю у тебя свое барахло». «Ага», – кивнул тот, изучая новые отметки на карте и что-то записывая в ежедневник. А потом поднял на меня взгляд и посмотрел поверх очков. «На завтра, то есть на сегодня, какие планы?» «У экипажа «Авроры» сегодня выходной», – ответил за меня Иваныч. «Пусть ребята с родными побудут, оценят, так сказать, важность момента и то, что с нами могло произойти». «А завтра в 9 планерка», – закончил я за Иваныча. «Максим, тебе быть обязательно. Макарыч, а ты оповести, пожалуйста, всех руководителей служб». «Договорились». «Да, я задержался в дверях». «А где наши солдаты удачи?» «Хм, разведчики-наемнички?» – хмыкнул Макарыч. «Они самые». «Позавчера выходили на связь, находится южнее Верховий Новой. Сообщили, что как спустится Клунева, сразу дадут радио». «Передай, чтобы не задерживались там. Сразу сюда, на полном ходу. В смысле, на максимальной скорости мотобота». «Хорошо, сейчас зайду на узел связи, предупрежу». С этими нашими солдатами удачи Макарыч наладил отличную разведку территорий. В основном на суше и всей линии побережья Нового материка. Также через них была связь и с нашими резидентами в Лунёво и Лесном. Да, развел Макарыч деятельность. Однако эта его озабоченность безопасностью имела очень хорошие результаты. К слову, когда разведчики выходили на связь, они сообщали условными фразами о своем местонахождении и обстановку. Все, остальная информация только очно, с глазу на глаз, в кабинете Макарыча, где уже и отметки на карте ставились, и общая картина мира ложилась аккуратным мелким почерком в ежедневник особиста. А затем уже в виде оформленной аналитической записки попадала ко мне. Разведчики за свой труд наемников получали минимальную зарплату – 5 золотых в месяц, топливо для их личного мотобота. БК пополнялся тоже из арсенала форта. Да и кое-что из найденного они могли смело присвоить и деньги поделить. Однако, надо признаться, ребята работали больше за идею, а это их сталкерство, детство в заднице играет, как сказал как-то Иваныч. Вот как не старался быстро проскочить через поселок, а все ж не успел я свернуть на тропинку, что вела от кирпичного завода вниз к жилому сектору. По широкой и уже отлично укатанной дороге мне навстречу рысил Михалыч, точнее рысила его стрелка, гнедая кобылка. «Прррррр! Ты что это? Это как?» Михалыч привстал в стременах, как Васнецовский Илья Муромец приложил ладонь ко лбу и пригляделся к пирсу, высматривая Аврору. «Это с чего это стряслось-то?» «Все завтра, Михалыч, на планерке», – улыбнулся я и погладил стрелку, на что та добродушно закивала и попыталась прихватить меня губами за плечо. «Дела!» – протянул староста нашего хутора, сдвинув соломенную шляпу на лоб и почесав коротко, почти под ноль, стриженный затылок. «Все хоть живы-то?» «Все!» – улыбнулся я в ответ и пошагал вниз. «Ну и слава богу!» Михалыч покачал головой, перекрестился, вздохнул и поехал к столярному цеху. Нарезая круги на небольшом пятачке между свежими срубами, Бим азартно гонялся за голенастой и худой соседской собачонкой с дворянской родословной. Но, вероятно, заметив мой силуэт, он замер на секунду. Повернул голову сначала на один бок, потом на другой, и с лаем понесся мне навстречу. Голенастая увязалась за компанию и тоже радостно повизгивала. «Привет, привет, лохматый!» Я присел на колено, но тут же зашипел от боли, отчего Бим прижал уши и с еще большим азартом принялся меня облизывать. «Ну, обслюнявил же всего! Все, веди домой!» С пробуксовкой Бим понесся вниз, но отбежав с десяток метров, вернулся, подпрыгнул и снова побежал вниз. И так повторялось, пока мы не дошли до дома, во дворе которого, пока позволяет погода и не жарко, Дениска и Светлана копались в грядках. «Папка!» Первым заметил меня Дениска, бросил тяпку и побежал ко мне, с разгона запрыгнув и повиснув на шее. Бим важно выхаживал рядом, с видом «Вот, привел, воспитывайте». «Всем привет!» Я как можно беззаботнее улыбнулся. «Вот и папа наш вернулся!» Света поставила на землю пластмассовый тазик с урожаем помидор, оглянулась вниз, на пирс. «Вплавь, что ли?» Света улыбнулась, но в глазах я прочитал тревогу. Так, с Дениской на руках, и подошел к ней. «Все обошлось. А давай баньку протопим, а?» Я обнял Свету за талию и поцеловал. «Дениска, зови брата, наносите воды в баню». «Ух, мужички какие!» Заметил я, глядя на Андрея. Он вышел на крыльцо и заботливо, поддерживая закрученную головку, гордо держал на руках маленького Лешку. И тоже улыбался, радуясь моему прибытию. «Привет, Андрюша!» Потрепал я его по выгоревшим на солнце светло-русым волосам. «Дай-ка мне этого карапуза!» Невесомое тельце в свободных подгузках и рубашонке перекочевало ко мне на руки. Лёшка сначала озадаченно сфокусировал на мне взгляд своих больших мультяшных глаз, что-то там себе соображая. А потом протянул пухлую в перетяжках ручонку, вцепился в мой нос, расплылся в беззубой улыбке и извлек классическое агу. «Узнал!» – обрадовался я и схватил ртом детские пальчики. «Ам-ам-ам!» «Ну, неси в дом. Устроили тут на крыльце ам-ам-ам». Света нежно, но настойчиво подтолкнула меня в спину. «Его кормить уже пора». «А меня?» «А тебя?» Света подошла к умывальнику и стала мыть руки. «Даже не знаю, стоит ли». «Так надо проверить». «Что проверить?» Света приподняла бровь и повернулась, вытирая руки вафельным полотенцем с логотипом РЖД. «Ну, стоит или нет?» «А болтус!» Света приняла из моих рук Алешку и толкнула меня бедром. «Переодевайся! Руки мой, нечего цапать ребенка немытыми руками! Да, сына?» Света чмокнула Лешку, села с ним на топчан и, расстегнув верхние пуговицы блузки, дала ему грудь. «Кушай, сына, а папка наш – оболтус! Правда, очень нужный нам оболтус! И за что только мы его любим, а?» Лешка уже ничего не слышал и самозабвенно пыхтел, припав к груди матери. А я помыл руки, умылся, присел за стол напротив и с умилением смотрел на эту картину. В мыслях благодаря Бога или кто там наверху за то, что уберег. И попросил и дальше хранить все мое семейство и близких мне людей.